Параграф 14. Итоговое тестирование. Приведенные тесты могут содержать как один, так и несколько вариантов правильных ответов. Также они могут не содержать их вовсе. Поэтому стоит внимательно вчитываться в суть вопроса, обращая внимание на намеки и тонкости в нем. Теоретические знания считаются удовлетворительными, если ученик способен ответить точно хотя бы на половину вопросов. Если данный уровень не достигнут, лучше слабые места повторить снова или заново прочесть учебник целиком. Иначе существует вероятность, что будут совершаться элементарные ошибки, которые будут мешать полноценной практике. Если количество правильных ответов превышает 80%, то теоретические знания практика находятся на весьма продвинутом уровне, и это обязательно положительно скажется на непосредственных переживаниях фазы. Ответы находятся в дополнении в конце учебника. Первый. При применении и проявлении непрямой техники фантомных раскачиваний неожиданно возник шум и реалистичные образы. Что можно сделать? А. Продолжать делать фантомные раскачивания. Б. Переключиться на наблюдение образов или прислушивание. В. Попытаться делать все или некоторые техники одновременно. Г. Выбрать наиболее ярко проявляющуюся технику и остановиться на ней. Второй. При пробуждении нечаянно были на несколько секунд открыты глаза. С чего лучше всего начать непрямые техники в таком случае? А. Попытки разделения. Б. Техники наблюдения образов. В. Техники быстрого движения глаз. Г. Техники силового засыпания. Д. Лучше просто вообще не начинать и дальше уснуть с намерением снова проснуться и попробовать все сделать без изначального движения. Третий. Какие действия предпочтительны для прямой техники перед ночным сном на фоне долгого недосыпания и сильной усталости? А. Монотонное выполнение техники наблюдения образов. Б. Внимательность и концентрация на действиях. В. Отсутствие плавающего состояния сознания. Г. Быстрая смена техник. Д. Качественное расслабление. Четвертый. Во время выполнения прямой техники возникли небольшие вибрации. Можно ли применять технику напряжения мозга для их усиления? А. Да. Б. Нет. В. Можно, но практически только на фоне сильной усталости или недосыпания. Г. Нельзя, только если попытка входа в фазу выполняется днем. Пятый. Какие из перечисленных ниже действий непосредственно перед засыпанием повышают вероятность входа в фазу через осознание сновидения? А. Осуществление прямых техник. Б. Намерение осуществить непрямые техники по пробуждению. В. Вспоминание сновидений прошлой ночи. Г. Составление плана действий на случай входа в фазу таким образом. Шестой. Если осознание возникло в самый последний момент сновидения, которое потом исчезло, какие действия из перечисленных ниже нужно предпринять, чтобы все равно попасть в фазу как можно раньше? А. Попытаться снова заснуть, чтобы потом снова осознать себя в сновидении. Б. Тут же применить непрямые техники. В. Сделать перерыв и попозже применить прямые техники. Г. Начать вспоминать сновидения за всю ночь. Седьмой. Какие действия из перечисленного, скорее всего, помогут быстро попасть в фазу, проснувшись в состоянии сонного паралича? А. Расслабление. Б. Засыпание с намерением осознать себя во сне. В. Движение реальных глаз и языка. Г. Прямые техники. Восьмой. Что нужно делать человеку, если его спонтанно выбросило из тела, когда он просто лежал или проснулся среди ночи? А. Возвратиться в тело и применить правильные техники разделения. Б. Осуществлять намеченный план действий для фазы. В. Сразу углубляться. Г. Пытаться быстро создать зрение, если его не было. Д. Применить технику силового засыпания. 9. При входе в фазу начало получаться выкатывание, но только наполовину, а дальше ни при каких усилиях продолжить движение не получается. Что лучше сделать в этой ситуации? А. Попробовать вернуться обратно и снова выкатиться дальше и так несколько раз. Б. Начать делать цикл непрямых техник. В. Прерваться и через несколько минут снова вернуться к разделению. Г. Попробовать разделиться взлетом, вставанием или вылезанием. Д. Применить какую-нибудь непрямую технику создания фазы и снова вернуться к выкатыванию. 10. Во время выкатывания практик неожиданно застревает в полу или стене. Что он может сделать в такой ситуации для продолжения фазы? А. Силой пролезть сквозь препятствие. Б. Применить технику перемещения. В. Попытаться вернуться в тело и снова выкатиться. Г. Создать зрение и найти выход из ситуации. Д. Применить сенсоризацию ощущений. 11. Как углублять фазу, если практик во время разделения оказался в ситуации полета в темно-бесформенном пространстве? А. Техникой падения вниз головой. Б. Никак. В. Созданием и усилением вибрации. Г. Ощупыванием самого себя. Д. Перемещением в какое-либо пространство и углублением в нем вариациями сенсоризации ощущений. 12. Если в течение 15-30 секунд техники углубления не сработали в полной мере, какие действия можно совершить? А. Продолжать пытаться углубиться. Б. Выйти из фазы. В. Попытаться вернуться в тело и снова применить техники входа в фазу. Г. Приступить к осуществлению намеченных действий. 13. Какую технику или способ удержания фазы следует предпринимать во время телепортации с закрытыми глазами в какое-либо место? А. Технику усиления и удержания вибраций. Б. Тактильную сенсоризацию, ощупывая руками друг друга. В. Никакую. Г. Технику вращения. Д. Многократно проговаривать про себя желание не выпасть из фазы. 14. В каких случаях засыпание в фазе вероятнее всего? А. При поиске нужного человека. Б. При общении с одушевленными объектами. В. При полном спокойствии и полной остановке каких-либо действий. Г. При бесцельных путешествиях. Д. При участии в сторонних событиях. 15. По какому из перечисленных ниже признаков можно точно понять, что практик уже вышел из фазы и находится в реальности? А. Часы показывают точное и одинаковое время, даже если отворачиваться от них и снова потом на них смотреть. Б. Полная реалистичность ощущений. В. Наличие в комнате близких, которые общаются с практиком. Г. Внутреннее чувство того, что фаза прекратилась. Д. При наблюдении из близкого расстояния в течение 50 секунд кончика пальца с ним ничего не происходит. 16. В каких случаях стоит умышленно прерывать путешествие в фазе? А. Возникновение страха, что не получится вернуться вообще или прямого страха смерти. Б. При реальной возможности куда-то опоздать в физическом мире. В. Во время испуга от каких-то страшных событий или объектов. Г. При необъяснимом животном страхе чего-то непонятного и неизвестного. Д. Если кто-то в фазе настоятельно просит вернуться в реальность. Е. При возникновении острых болей в организме не по причине воздействия объектов и пространства фазы. 17. Что будет происходить вероятнее всего, если в фазе стараться избегать какого-то ужасного существа или опасного человека, которое будет пытаться настигнуть практика? А. Им надоест, и они отстанут. Б. Исчезнет страх перед ними. В. Фаза будет происходить чаще обычного, дольше и глубже. Г. Будет сохраняться больше нервов и эмоций. Д. Они все чаще будут настигать, чем больше будет боязнь. 18. В каких случаях действительно стоит задумываться о создании зрения в фазе, если оно не появилось самостоятельно? А. Сразу по разделению без углубления. Б. Сразу после углубления. В. Во время полета в темном пространстве при перемещении. Г. После 5-10 секунд уверенного нахождения в фазе. Д. При желании что-то немедленно рассмотреть, только разделившись. 19. Каким образом можно пройти сквозь стену? если стоять к ней близко, не переставая пристально рассматривать ее в упор. А. Постепенно просовывая в нее руки, а затем все тело и голову. Б. Постепенно просовывая в нее сначала голову, а затем все тело. В. Пытаясь проковырять в ней дыру, расширяя которую можно будет пролезть насквозь. Г. Толкая ее плечом, пытаясь продавить. 20. Практик в фазе находится в ситуации, когда у него полностью блокированы и обездвижены руки. При этом он находится в помещении с единственным выходом, дверь которого начинает закрываться. Какими двумя способами легче всего оставить дверь открытой? А. Громко, властно и уверенно приказать двери оставаться открытой. Б. Расцепить любым способом руки и придержать дверь. В. Взглядом остановить дверь, телекинез. Г. Методом нахождения создать человека, который придержит дверь. Д. Никак. 21. Какие сложности могут возникнуть у практика в фазе во время перемещения техникой двери? А. Дверь не будет открываться. Б. За дверью будет прежнее или другое ненужное место. В. Невозможно будет взяться рукой за ручку, так как рука будет проходить сквозь нее. Г. Сложности с внутренней концентрацией на нужном месте. Д. За дверью будет часто возникать черная пустота. 22. Какие обязательные условия для получения результата при перемещении в фазе сразу на выкатывании при первоначальном разделении с телом? А. Отсутствие зрения. Б. Темное время суток. В. Четкое намерение попасть куда-либо. Г. Уверенность в конечном результате. Д. Наличие вибрации. 23. Практик в фазе находится в темном помещении, где все очень плохо видно. Имеется люстра, но нигде нет включателя. Как максимально быстро включить свет? А. Путем телепортации заново переместиться в это же место с настройкой на имеющийся свет или включатель. Б. Методом нахождения объекта найти фонарик и посветить им. В. Нужно потереть ладонями лампочки в люстре. Г. Методом нахождения объекта создать в комнате включатель. Д. Закрыть глаза и сконцентрироваться на том, что свет уже есть, и после этого открыть глаза. 24. Во время общения с одним одушевленным объектом в фазе возникло желание увеличить компанию еще одним определенным человеком. Какое действие в данном случае предпочтительно только новичкам? А. Предложить пойти в соседнее помещение, где техникой двери или угла будет находиться нужный объект. Б. Громко позвать нужного человека по имени, чтобы он пришел. В. Переместиться в это же место, но с наличием обоих одушевленных объектов. Г. Добавить нужного человека техникой закрытых глаз. Д. Спросить у имеющегося объекта, насколько он не против увеличения компании. 25. Куда в фазе нельзя попасть, используя техники перемещения? А. Внутрь мамонта. Б. В прошлое и будущее. В. В рай. Г. В эпизод фильма «Звездные войны». Д. В раскаленную лаву. 26. Чем будет отличаться умерший человек в фазе от его реального прототипа при правильном выполнении техники его нахождения? А. Только сам практик может надумать отличия, а не увидеть или воспринять их. Б. Тембром голоса. В. Светящимся нимбом. Г. Реалистичностью по физическому восприятию. Д. Отсутствием памяти. 27. Какие сложности могут возникнуть в фазе при получении информации от одушевленных источников информации? А. Невозможно запомнить полученную информацию. Б. Молчание объектов. В. Неадекватность объектов. Г. Сексуальное влечение, если источник информации противоположного или интересующего пола. Д. Лживость информации. 28. Каким образом можно в фазе повлиять на ускорение выздоравливания от простудного заболевания, характеризующегося насморком и болями в горле? А. Длительным удержанием и усилением вибраций в течение всей фазы, входя в нее несколько дней подряд. Б. Приемом аспирина, входя в фазу несколько дней подряд. В. Путешествие по жарким местам в фазе, входя в нее несколько дней подряд. Г. Переживая стрессовую ситуацию в нескольких фазах. Д. Найдя врача в фазе и выяснив, что лучше всего предпринять в реальности или даже самой фазе. 29. Какие достижения принадлежат Стивену Лабержу? А. Основание Института осознанных сновидений. Б. Степень доктора философии по антропологии. В. Научное доказательство возможности осознания сновидения. Г. Степень доктора философии по психофизиологии. Д. Доказательство общности движений глазных яблок в фазе и в реальности. 30. Кто из перечисленных ниже лиц подходил к изучению фазового состояния с прагматичных позиций, полностью лишенных оккультизма? А. Стивен Лаберж. Б. Роберт Монро. В. Сильван Мульдон. Г. Чарльз Ледбиттер. Д. Патриция Гарфилд. Е. Карлос Кастанеда.